Эпилог. 4 года спустя. Эмилия. Легкие пылинки танцевали в полосе солнечного света. Хотелось достать их рукой, чтобы они осели на ладони и зазолотились на коже. Как же здорово посидеть немного в тишине, наслаждаясь покоем. «Эми!» В гостиную быстрым шагом вошел Чедвик и потряс зажатой в руке бумагой. «Пришло письмо от Георга». «С ним все в порядке?» Я в волнении схватилась за горло. «Да, но ты не поверишь, где он? Его затянуло в другой мир. Вот, посмотри сама». Муж уселся рядом со мной и протянул письмо. «Похоже, он там счастлив», — проговорила я, прочитав. «Я рада, что все выяснилось. Поиски и переживания измотали тебя». «А я говорил, что сварские нигде не пропадут». Чедвик чмокнул меня в шею и втянул ноздрями запах. «Дорогая, ты пахнешь медом. Ммм, сладкая». «Потому что мои колючки превратились в цветы благодаря чистому горному воздуху», — лукаво ответила я и оперлась спиной на мужа. «Здесь я отдыхаю и душой, и телом». «Еще бы тебе здесь плохо отдыхалось. Ты же скупила все близлежащие пастбища. Поместье твоей мамы теперь крупнейшее в этой части страны, а твои овцы отъелись, как даркхи, и даже в дом к нам забредают. Подумываю натравить их на эльфов», — поддразнил меня Чедвик. «А всего-то надо было выиграть кучу денег, сделав правильную ставку». «Кто же брал в расчет скромную Софию Скетлинг?» Тихо засмеялась я. «А еще спасти принца и удачно выйти замуж», — ревниво отозвался Чедвик. «Миледи, милорд, простите, но я вынуждена пожаловаться вам». В гостиную влетела запыхавшаяся Лара. «Милорды Александр и Габриэль опять баловались магией в неположенном месте и без присмотра мага. Они подпалили розы леди Ивены». Я напряженно вздохнула. «Ивена, конечно, будет покрывать любимых племянников, но баловство нужно пресечь». Наши близнецы не давали покоя никому. Они постоянно что-нибудь выдумывали. Иногда казалось, что я не выдержу таких переживаний. А ведь сыновьям всего по 3 года. Что же будет дальше? «Я бы не сказал, что без присмотра», — тем временем со смешком ответил Ларри Чедвик. «Юстас был вместе с ними, так что советую тебе потолковать с муженьком на эту тему. Тем более, что у него на руках магическим огонечком радовалась ваша дочь». Лара насупилась, сжала кулачки и, торопливо поклонившись, выскочила из гостиной. Мы с Чедвиком рассмеялись. «Но все же тебе нужно поговорить с детьми», — я ткнула пальчиком в грудь Чедвику. «Сварские должны вести себя соответственно, а ты им во всем потакаешь, растут сорванцами». «Вот чуть повзрослеют, и отправим их к дедушке с бабушкой. Пусть посмотрят, что такое строгость графини», — желая пошутить, ляпнул муж. От слов Чедвика стало тоскливо. Я зябко передернула плечами. После свадьбы я пыталась наладить отношения с графиней, но встретила лишь ледяное презрение. Леди Эннет вернулась домой и занялась воспитанием младшей дочери. Ада бунтовала, отец молчал. После последней поездки к ним я решила, что буду приглашать отца и сестру к нам. Сама же воздержусь от посещения замка Лоуни. Ивена тоже не спешила туда, и даже лето, когда сезон заканчивался, проводила у нас. Чедвик почувствовал, что я затасковала. Он заправил выбившуюся из прически прядь мне за ухо и заглянул в лицо. «Что за грусть? Нашему малышу не нравится, когда мама грустит». Муж положил свои горячие ладони на мой круглый живот. «Ты все ругалась на меня, а опыт совратителя пригодился. 3 сыновей не каждый может сделать». Довольный своей шуткой, Чедвик рассмеялся, за что тут же получил острым кулачком в бок. «Развратник!» — притворно обиженно сказала я. «Бывший!» — поправил меня муж, притянул к себе и серьезно проговорил. «Потому что мне никто не нужен, кроме аппетитной женушки. Я люблю тебя». «Ты и дети — лучшее, что случилось со мной в жизни». «И я тебя люблю», — ответила я дрогнувшим голосом. «Поцелуй меня, самый лучший в мире муж». Чедвик с улыбкой потянулся к моим губам. Я же поправила на шее мамин кулон и кинула искру, чтобы захлопнуть дверь. «Долго мы будем здесь стоять?» — сварливо прокаркал ворон, сидящий на плече у темноволосой кочевницы. «Мои старые кости не любят горную прохладу». «Не каркай!» отрезала ходящая по мирам. «Мне нужно было убедиться, что к Эмилии вернулась магия, иначе все старания были зря». «Бедолаги даже не подозревают, какой сюрприз их ждет. Ехидно каркнул ворон, наклонив голову. «О, да!» — с придыханием проговорила Сабина. «Дочка станет для сварских настоящим откровением. Любовь и ненависть, добро и зло. У меня большие планы на эту девочку». Ходящая по мирам щелчком пальцев сотворила портал, и через несколько секунд они с вороном пропали в радужной дымке. Конец книги. Читала Ева Ларь.